Следующий редактор, который также работал недолго, 1998-99 год, был Александр Величкин, который передал в 99 году свой пост Екатерине Семиной. По образованию Семина лингвист, окончил Московский государственный университет иностранных языков. По окончании университета она работала в качестве ассистента продюсера российского бюро TF1 Radio France. Затем начался французский этап ее карьеры, когда она работала в качестве журнала парижской газеты «La Croix». Училась в школе журналистики в Лилле. Работала корреспондентом французских телеканалов TF1 и LSI, а также журнала «Marie Claire». В Париже состоялся ее переход в формат журнала «Geo», который во Франции издается издательским домом «Призма Пресс» и французским подразделением «Грунер плюс Яр». В 97 году она была назначена главным редактором французской версии журнала «Гео», а вскоре переведена в Россию, где и стала главным редактором русской версии журнала. В 2001 году, наряду с редактированием журнала «Гео», она стала редактировать журнал «Геоленок». Под руководством Екатерины Семиной редакции удалось создать успешный журнал, рекламный бюджет которого с 99 по 2003 год вырос более чем в два раза. Если в 2000 году рекламные сборы составляли 2,2 миллиона долларов, то в 2002 они достигли суммы 4,6 миллиона долларов. Увеличилась читательская аудитория журнала. По данным TNS Gallup Media, годовая читательская аудитория одного номера с 99 по Москве выросла со 145 тысяч до 166. Однако в конце 2003 года вместе с несколькими ключевыми сотрудниками редакции Семина покинула Грунер Пресс Яр. Причиной тому послужил конфликт между редакцией журнала и генеральным директором этого издательского дома. А именно в это время, в октябре 2003 года, вышел первый номер русской версии журнала National Geographic, конкурирующего издания, которое возглавил бывший сотрудник «Гео» Андрей Дубровский. По версии бывшего заместителя главного редактора журнала «Гео» Игоря Абаноидзе, причиной конфликта стало то, что генеральный директор «Грунер плюс Яр», на тот момент им был Олаф Хенгерер, в последнее время стал активно вмешиваться в работу редакции, пытаясь изменить стилистику журнала и требования к журналистам. По мнению самого Хенгерера, увольнение ведущих сотрудников вместе с главным редактором «Гео» представляло собой не конфликт, а обычную ротацию кадров. Дело в том, что противостояние менеджеров издательских домов и журналистов почти всегда представляет собой противостояние между творчеством и ценой этого творчества, а яркий и талантливый редактор с трудом воспринимает любое ограничение свободы творчества. Впрочем, в современном отечественном редакционном корпусе и издательском менеджменте существует значительный дефицит кадров, поэтому, покинув журнал «Гео», Екатерина Семенова оказалась на посту заместителя гендиректора издательского дома «Селект Медиа». В марте 2005-го ее назначили главным редактором журнала «Мадам Фигаро Раша», чтобы в сентябре 2006 года перейти в издательские структуры журнала National Geographic. На смену Семеновой пришел Владимир Потапов, который имел опыт работы в издательских проектах «Новый мир», «Неделя», «Известия», «Гастроном». Потапов работал на посту 2003 по 2007 годы, а затем оставил в своем блоге следующую запись. «С 9 ноября 2007 года я больше не работаю главным редактором журнала «Гео». Вчера меня уже спрашивали, за что меня уволили. И извещаю, меня никто не увольнял, дела «Гео» идут отлично, это очень успешный проект, сегодня более чем когда-либо прежде. Но две недели назад я подал заявление об уходе. Подробности вряд ли кому интересны, да я и не стал бы выносить их на публику. In general. Во-первых, я устал. В осени 2003 года работал по 12 часов в день. Лишь год назад перестал приезжать на работу в выходные. Еще больше я устал от постоянной ответственности перед сотрудниками, авторами, партнерами и так далее. К сожалению, я отношусь к типу людей, которые не умеют забыть о делах по окончании рабочего дня. Во-вторых, у меня имеются свои взгляды на журнальное дело. С 87 года я делаю разные журналы. 20 лет сложилось предпочтение. Меня давно не увлекает идея бизнес-проекта, в новом финансовом году заработавшего больше, чем в прежнем. В этих проектах я участвую, я могу и это тоже. Но одна коммерция мне неинтересна, я думаю, что люди рождены быть винтиками в финансовом механизме. Я об этом не думаю. Но порочная логика, ведущая к кризису. В-третьих, хочу попробовать что-то новое и отсечь все, что меня раздражает. Представительские функции, корпоративные обязательства. Кому-то это нравится, мне нет. Хочу быть свободным и отвечать исключительно за самого себя. Поэтому я ушел. Я такое проделывал и раньше. Потом выяснилось, что был прав. Я подписал в печать номер 1 за 2008 год, составил план номер 2, а даже подписал в нем макеты, оставил с десяток материалов готовых, годовых и полуготовых, некоторые, по-моему, хороши. Надеюсь, они выйдут в 2008 году. До Нового года редакция может работать на автомате. Материалы есть, технологии известны. Дальше без меня. С июня 2009 года Потапов стал редактором журнала «Личный бюджет», выпускаемый медиагруппой «Креатив Медиа» Ирина Силаева, которая издает также журналы «Личный бюджет Санкт-Петербург», «Личный бюджет Урал», «Женские секреты», «Похудей» и «Интервью». Тираж 125 тысяч экземпляров, а также интернет-проекты «Л-бюджет», «Ауто-Л-бюджет» и проект «Медиа Бизнес Скул». Затем в январе по июль 2008 года журнал возглавил Геннадий Мутасов, выпускник геологического факультета МГУ. На момент прихода в журнал «Гео» и в его портфолио значилась работа главным редактором журнала National Geographic Traveler, а также редактором журнала GQ и Афиша Мир. Отметив тот факт, что журнал «Гео» по праву занимает ведущее место среди познавательных и научно-популярных изданий, Мутасов заявил о необходимости перевести в журнал новый взгляд на фотографию, репортаж и журналистское расследование. Вскоре его сменил Владимир Есипов, выпускник Санкт-Петербургского факультета журналистики, имеющий большой опыт работы в газете «Смена». Его послужной список входит в газеты «Деловой Петербург» и «Коммерсант». Пресс-секретарская служба в обществе «Русско-немецкий обмен», стажировка в двух немецких ежедневных газетах, работа в московской студии Первого канала телевидения Германии ARD, учеба в Гамбургской школе журналистики и короткая стажировка в Вашингтоне. Определяющей стала учеба в Гамбургской школе журналистики, которая принадлежит издательскому дому «Грунер плюс Яр». В одном из своих интервью Владимир Есипов заявил, что вся история журнала «Гео» — это стремление показать мир с той стороны, с которой люди его обычно не видят. Мы как бы заглядываем за фасады, пытаясь отыскать что-то неординарное, непознанное, новое, которое рядом с нами. А, собственно, задача журналистики состоит в том, чтобы открывать неизвестные стороны. При этом он отдельно подчеркнул культурологическую составляющую журнала «Травелога», отметив, что нам интересно все на планете Земля, ведь девиз нашего журнала так и звучит «Непознанный мир Земля». Журнал «Гео» призван расширить горизонты, помогать людям планеты узнавать друг друга через культуру, традиции и обычаи. Мы всегда, собственно, этим и занимались, показывая, как прекрасен этот мир именно в его многообразии, как ценное единство неповторимой мозаики, создаваемой колоритом разных стран, этническими самобытностями и самоценности разных народов, без ложного пафоса и без малейших признаков пропаганды, просто профессионально делая свою работу. Стоит отметить, что при новом редакторе тираж журнала достиг 250 тысяч экземпляров. Контент журнала, анализ, проведенный в процессе исследования, показал, что журнал «Гео» — это журнал о стиле жизни, о достижениях в сфере науки и техники, о животных и растительном мире, о путешествиях и о культуре народов разных стран, представляющий энциклопедически точную информацию. Кроме того, важной характеристикой журнала «Гео» является то, что это издание коллекционное, читатели годами хранят журналы, потому что любой журнал «Гео» — это открытие. В середине 2000-х годов рекламный рынок журналов-травелогов был практически пуст, и журналом «Гео» конкурировали только журналы National Geographic и «Вокруг света», а также журнал «Парадокс», выпускаемый издательским домом Родионова и позиционирующий себя как уникальный журнал, не имеющий аналогов на российском рынке. Парадокс — это все, что вы хотели знать о Вселенной, Земле и о себе, но боялись спросить. Это иллюстрированный ежемесячный журнал для тех, кто устал от политики и бизнеса и соскучился по приключениям. Однако к концу десятилетия конкуренция между журналами стала заметно возрастать. Комплексный контент-анализ журнала «Гео» показал, что в нем уделяется внимание исключительно самому естеству жизни на планете Земля, природе, путешествиям, культуре, самобытности разных народов, всему тому, что есть настоящее, подлинное и живое. Журнал «Гео» призван расширить горизонты, помогать людям планеты узнавать друг друга через культуру, традиции, обычаи. Опыт таких изданий, как «Гео», чрезвычайно полезен, поскольку подозрительность, враждебность к инородцам культивируется на незнании, непонимании культуры, к традиции других народов. Журнал «Гео» помогает обратному процессу, просвещению, культурному обмену, взаимному интересу и уважению, что гораздо глубже и эффективнее пропаганды. В материалах «Гео» содержится мысль о том, как прекрасен этот мир именно в его многообразии, как ценное единство неповторимой мозаики, создаваемой колоритом разных стран, этнической самобытности и самоценности разных народов.